Глава 18. Мы едем домой, и я нахожусь в состоянии ожидания всего, чего угодно. В последнее время происходит столько неожиданностей, и не всегда приятных, что я уже начинаю к ним привыкать. Жить, когда даже не знаешь, что тебя ждет завтра, волнительно. Но жить, когда не знаешь, что тебя ждет через час, это какой-то немыслимый уровень нестабильности, который полностью выбивает из колеи. Невозможно по ней ехать, если тебя штормит то вправо, то влево беспрерывно. Но самое пугающее в этом, что к такому ритму можно привыкнуть. Именно это и произошло со мной. С того момента, как мы с Ратмиром заключили контракт, я забыла, что такое спокойная жизнь. И теперь мне интересно, смогу ли я к ней вернуться, когда наш договор закончится. Я вообще не представляю, что буду делать через год, где жить и чем заниматься. И никто не может дать мне ответ на этот вопрос. Сегодня нас ждет вечер с бабушками, а завтра работа в салоне. Так я предполагаю. Но чем все это может обернуться, понятия не имею. Почему-то, когда мы идем от гаража к дому, внутри меня все сильнее нарастает чувство, что что-то будет не так. Не будет у нас тихого семейного вечера. Я переступаю порог дома, заходя вслед за Ратмиром и бабушками, и ожидаю всего, чего угодно. Что меня начнут критиковать за плохую уборку или отсутствие ужина, например, или что собаки все разгромили, и мне придется наводить порядок остаток вечера. Я сама не понимаю, в какой момент я стала такой пессимисткой. Но то, что я вижу, перебивает все мои ожидания. И на этот раз в хорошем смысле. Ратмир включает свет, и комната загорается тысячи маленьких фонариков от гирлянд, развешанных на потолке. С двух сторон от входа тянутся вверх охапки воздушных шаров белого и золотого цветов. На столе лежат три букета роз. И Ратмир дарит каждый из них нам. Мне достается самый увесистый с персиковыми розами. Я вдыхаю его нежный сладкий аромат и на секунду прикрываю глаза от удовольствия. «Спасибо, внучок! Спасибо!» — благодарят бабушки. «Спасибо. Я смотрю на фиктивного мужа. Это в честь чего?» «В честь открытия твоего салона». Он усмехается. «Внепланового». «И когда ты успел? Ты же был весь день с нами». Удивляюсь я. Кое с чем помог водитель, съездил, привез. Но украшал я все сам. Ты за работой не заметила, что я уезжал, а потом вернулся. Ратмир обнимает меня за талию. Его рука большая и горячая. Бабушки смотрят на нас, как на сладкую парочку, чуть ли не любуются. И я понимаю, что должна отреагировать на сюрприз соответствующе. Ты чудо, дорогой. Мне приходится подняться на носочки, чтобы дотянуться до щеки Ратмира и поцеловать его. Мы уже целовались немного раз, и на свадьбе, и просто при бабушках, для легенды. Но именно этот поцелуй у меня получается искренним. Я так ждала подвоха. Морально готовилась к тяжелому вечеру, после тяжелого дня, а все оказалось хорошо. «Давайте на кухню», — по-доброму командует Ратмир. «Я жуть как есть хочу». Проходим всей гурьбой на кухню. Большой стол весь уставлен едой из ресторана. Салаты, горячие закуски, напитки. Как будто у нас и правда сегодня праздник. Не хуже того юбилея, которому так готовилась Лидия Ивановна со своими подругами. А ведь я и не планировала отмечать. Не считала, что открытие салона в деревне — это повод. Да и особо не надеялась на успех. Боялась, что никто не придет. Я бы тогда расстроилась, и мне бы точно было не до празднований. А сейчас понимаю, что отметить хочу. Мы все отлично справились в форс-мажорной ситуации. У нас было 7 клиентов. Я считаю, это успех. Настроение становится приподнятым. Мы вчетвером садимся за стол. Ольга Ивановна хвалит внука. «Ратмир, какой ты молодец! Как же мне повезло с внуком, а Евочке с мужем!» Она неожиданно морщится, у нее на глаза выступают слезы. «Простите!» Она машет рукой и утирает их. «Я так за вас счастлива!» «Давайте выпьем за то, что все так сложилось». Ратмир поднимает бокал, предлагая тост. Мы поддерживаем его. Остаток дня складывается очень неплохо, но есть одно «но». Не знаю, для игры перед бабушками или из собственного желания, но весь вечер, пока мы сидим за столом, Ратмир не выпускает меня из рук. Он гладит меня то по спине, то по руке, то постоянно целует, не стесняясь даже бабушек. В какой-то момент мне начинает казаться, что он явно заигрался. Я, конечно, все понимаю, но не стоит забывать, что мы все-таки не настоящая пара. И я думаю, бабушкам уж хватило бы и одного поцелуя для галочки. К чему все остальное? Понемногу меня это начинает напрягать. Не то чтобы мне были так неприятны прикосновения Ратмира, но я не понимаю, что он исполняет и почему не посоветовался со мной. «Пора на боковую», — сыто произносит Ольга Ивановна, собираясь подняться из-за стола. «И я того же мнения», — соглашается с ней баба Яся. Я мысленно выдыхаю. Хочется уже отодвинуться от Ратмира и перестать играть любящую пару. Мы желаем бабушкам спокойной ночи, я начинаю убирать со стола. «Я в душ», — сообщает Ратмир и быстро уходит. На кухне, конечно, есть посудомоечная машина, но я была бы не против помощи. Столько грязных тарелок и приборов, но, видимо, Ратмир считает, что если он подготовил сюрприз, то следующий ход за мной и убирать мне. Я мою те тарелки, что не поместились, в посудомоечную машину и размышляю о том, что раз бабушки остались у нас с ночевкой, а поднимаются они очень рано, у нас с Ратмиром нет другого выхода, кроме как спать в одной спальне. Мы ведь изображаем семью, а муж и жена, если у них в отношениях все хорошо, обычно спят вместе. Закончив на кухне, я поднимаюсь на второй этаж и иду в свой душ. Как могу, оттягиваю время и пытаюсь расслабиться. Ратмир сделал мне приятный подарок сегодня. Я это правда ценю. Но то, как он навязчиво меня тискал при бабушках, подначивает меня устроить разборки. Мне так и хочется высказать ему, что мне не нравится, что он перебарщивает. Вообще, мой фиктивный муж не перестает вызывать во мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне нравится Ратмир и по общению, и, конечно, на физическом уровне он не может не привлекать. Сложно устоять против такого мужчины. Только если он не твой фиктивный муж. Но с другой, как только я вспомню это его циничное заявление про любовницу, которая полезна ему для статуса, мне сразу становится противно. Если бы я на самом деле интересовала его как человек, тогда бы и мое отношение было бы к нему иным. Меня бы не раздражали все эти лишние демонстративные касания и поцелуи. Ведь, несмотря на его грубость, в нем есть много положительного. Но тот факт, что Ратмир ко мне относится только как к удобному средству для достижения своих целей, все перечеркивает. Он плюет на мое мнение, когда я говорю, что для меня унизительно быть одной из тех жен, что терпят присутствие любовницы. Пусть я эффективная, но люди этого не знают. И вот все это вкупе душит любые настоящие чувства, которые могли бы появиться к нему. И вроде бы он просто играет свою роль, и можно сказать, ну что в этом такого? Тискает и тискает. Надо ему любовницу, значит, надо. Контракт же. Но что-то мне подсказывает, что неспроста сегодня все это было. Мне кажется, есть другая причина, помимо игры на публику. И я хочу разобраться в этом. Поэтому после душа, переодевшись в пижаму, я иду в спальню Ратмира, готовая обсудить, что между нами происходит.